2003 год. Дискотека «Авария». Небо. Изначально ивановцы «Дискотека «Авария» казались скорее продолжателями дела Сергея Минаева. Массовики-затейники для многотысячных дискотек и корпоративных праздников. Мастера комических речевок на грани. Бойкие диджеи, пересмеивающие актуальные хиты в диапазоне от «Мумитроля» до Ляписа Трубецкого. Самый веселый участник группы Олег Жуков умер от опухоли мозга зимой 2002-го. И через несколько месяцев «Авария» вернулась другой. Лирический гимн «Небо» вообще-то исходно вышел еще на альбоме «Маньяки», но тогда несколько затерялся за речитативными боевиками. По-настоящему большой эта песня стала именно в 2003-м, когда получила в сопровождении киношный клип со сказкой про средневекового рыцаря. «Небо» продолжает сквозную для российской поп-музыки тему человеческих полетов, окончательно и надолго перенося ее в плоскость личной жизни. После этого успеха «Авария» выпустила еще один трогательный лирический сингл «Если хочешь остаться». Песню, между прочим, высоко ценил Егор Летов. А потом начала инкорпорировать в свои боевитые хиты наступающий консервативный реванш. «Авария» эпохи второго срока Путина и далее – это не столько безделки с этническим уклоном, вроде песен «Малинки» и «Арам-зам-зам», сколько суровый политический рэп «Зло», протлетворное влияние Запада. Победная нанотехно, под которой разминаются участники государственного молодежного лагеря на Селигере, и патриотическая географическая «Welcome to Russia». Выражаясь словами того же Летова, вот какое небо. Алексей Рыжов, вокалист, автор песни. Строго говоря, «Небо» — это вроде как совсем не наш репертуар. Песня с нежным мужским вокалом, будто с пластинки группы «Руки вверх». Мы нечто подобное записывали в Иванове году в 87-м, еще до дискотеки «Аварии». Но потом решили, что мы пацаны, которые мочат, зажигают и про любовь не поют. Нам многие говорили, что мы сошли с ума и что после «Неба» наша карьера закончится. Но, слава богу, у нас с компанией АРС Игоря Крутого были грамотно выстроены отношения. Они доверяли нашей прухе и чуйке. С этой песней было много проблем. Она долгое время считалась вещью второго плана. На альбоме «Маньяки» ее затмевали «Яйца», «Заколебалты» и «На острие атаки». И вообще, мы с Колей Тимофеевым, вокалистом, ее чуть ли не год записывали в студии. Я никак не мог найти тот его голос, который соответствовал моему представлению о смысле этой песни. Коля хотел спеть как можно чище, а я хотел, чтобы он спел как можно честнее. Старался оставить те Колины дубли, где были какие-то интересные придыхания, или где он вообще уходил от основной ноты. Он с этим был не согласен, и в конце концов мы даже чуть не поссорились. «Небо» действительно стало одной из главных песен 2003 года. Я ее придумал в то время, когда на нас уже повалились концерты, эфиры, предложения хороших компаний, а параллельно назрел пресловутый синдром второго альбома. Формально альбом «Маньяки» — пятый у группы. Рыжов, вероятно, имеет в виду, что он стал вторым после «Авария против». Именно эта запись принесла «Аварии» общероссийскую популярность. Ведь наши главные хиты были написаны еще в городе Иваново. И не с позиции звездного коллектива, а с позиции ребят, которые работают в кайф. Поэтому я во время наших зимних гастролей в Америке попросил тайм-аут, чтобы, так сказать, подготовить базу для будущих успехов. И остался в Майами в какой-то гостинице с тараканами. Помню, что было на удивление холодно и нечего жрать. Я даже спрашивал у местных, нельзя ли тут по соседству найти что-то потеплее. Они говорили, нет проблем, братан, езжай в Канкун. Но мне хватило ума ни в какой Канкун не ехать, а то меня обратно в Штаты не пустили бы. Так что я просто мерз и копался в своей голове 2 недели. Я написал самые разные песни, которые вошли в альбом «Маньяки», а «Небо» сочинил просто для себя. Именно эта история была мне лично тогда близка. Можете понимать это как хотите. Мы сделали клип, выпущенный малазийским режиссером Майкаделикой. Нашли его в интернете. Отечественные клипмейкеры нас как-то смущали. Мы собрали большую шведскую массовку и поехали на остров Готланд. Там были каскадеры, лошади, палаточные города. Все это довольно внушительно выглядело. Хотя у этого малазийца тоже были какие-то накладки. Например, когда Коля принц скачет с принцессой на коне, видно, что они стоят на месте и просто жопами трясут. А за ними проплывает задний план, как в фильмах про Штирлица. Но нет предела совершенству, как говорится. Дискотека «Авария» в 2000-е придумала свой особый язык. В начале 90-х, вслед за группой «Мальчишник», все начали сыпать словами «секс», «жопа» и так далее. И это само по себе было априори необычно и интересно. Ну как же, наконец можно про жопу петь. Но ведь и про нее можно петь по-разному. Мне, например, кажется, что на самом деле фраза «он имел ее везде, на диване и на стуле и в открытом окне» звучит довольно скучно, а наша фраза «Снегурочка ушла на блядки» гораздо круче. В этом есть большая доля самоиронии. В песне «Хип-хоп хаус и рок-н-ролл» мы друг друга прямо назвали очкариком, губастым, волосатым и толстым. Или вот такие были обороты. «Я люблю мясо, и все любят мясо, даже пидорасы». Когда дискотеку «Аварии» еще никто не знал, Артемий Троицкий в своей рецензии на наш первый альбом выделил такую фразу. «Я двигаю всем телом в направлении тебя, ты лучше всех девчонок, даже нескольких ребят». Ну вот я тоже считаю ее гениальной. Но потом, когда уже пришла эра гламура, такие объемы текста уже перестали быть интересными. Наверное, переломной стала наша песня «Суровый рэп», которая, как нам казалось, превосходит все, что мы когда-либо делали. Например, именно в ней появилась фраза «вот как-то так», которая потом попала в рекламу Пепси и стала народной. Но вот тогда мы поняли, что столько текста уже народу не нужно. Уже ушло поколение, которое прочитало хотя бы 12 стульев. Идеальным выражением количества рэпа в современной песне я считаю песню «Чумачечья весна». Два куплета по 4 строчки и больше не надо. А я пишу 3 куплета и в каждом по 24 строчки. Я не могу по-другому сделать, но при этом понимаю, что это нафиг никому не надо. Я искренне завидую Потапу и понимаю, что он современнее меня в этом плане. Но жалко остальные 100 строчек, они ведь тоже интересные. А народу сейчас надо быстрее припев и ла-ла-ла. Интервью брала Екатерина Дементьева в 2011 году.